Глава 19. Старые знакомые. Перед сном занялся трубкой. Наконец-то! Блин, по-хорошему, давно надо было. Да о чем я? Давно надо было, можно о чем угодно говорить. О той же подводной охоте, как минимум, давно надо было. А не лезь, собиральщики жемчуга. И вот с трубкой, наконец, решил попробовать. Способ избрал простой до примитивности. Взял подходящего диаметра бамбуковую трубочку, без перемычек. И вторую, покороче. Срезал под острым углом у обеих края. Приложил и плотно-плотно обмотал бечевкой. По идее, наверное, надо делать два поворота под прямым углом, но тогда и два шва будет. А так я получил один, меньше герметизировать. Пришлось повозиться, изведя некоторое количество материала, пока нашел оптимальный угол соединений. Теперь короткая трубка отходила от длинной под 45 градусов. Да, вперед. Вернее, вниз торчит довольно острый угол, но если его уменьшить, то станет совсем неудобно держать трубку во рту. И так-то получилось некомфортно. При увеличении угла, наоборот, весь узел сильно выдается вперед и увеличивает сопротивление в воде, если понадобится плыть с трубкой, а не только болтаться по поверхности, высматривая добычу. И к тому же, чем длиннее трубка, тем больше мертвое пространство. При выдохе часть, так сказать, отработанного воздуха будет оставаться в трубке, не обновляясь. Теоретически, удлиняя трубу, можно дойти до того, что объем ее станет равен объему легких, то есть плохой воздух. Я усмехнулся, вспомнив свое собственное определение для семиса. Вообще не будет заменяться свежим. Перед сном опробовал. Ну, что сказать. Без загубника удерживать толстую бамбуковую трубку губами было не то что непривычно. Я вспомнил детскую секцию плавания, когда Катя Семеновна давала фронтальные самоделки, сделанные на трубогибе из обычной алюминиевой трубки с налобным упором и резинкой. Там тоже ни о каких загубниках речи не шло. Откуда бы их было взять? Так что дело не сказать, чтоб непривычное. Просто некомфортно. Отвык. Плюс, да, сопротивление. Как только попробовал поработать даже не ластами, одними ногами, чуть не вырвало мое чудо-изделие изо рта. Зато я дышал, опустив лицо в воду, то есть могу смотреть вниз и отдыхать. Для охоты на больших глубинах трубка, скорее всего, будет бесполезна. Все равно с поверхности то, что творится метрах в 20-30, не рассмотрю. А вот для лагуны — самое то. Там дно с поверхности чуть ли не на всех глубинах можно посмотреть. Подъем устроил до рассвета. Еще даже небо на востоке не начало светлеть, как я растолкал Каналова. «Подъем, боец! Где те канаты, что ты делал?» Помимо канатов, захватили несколько кокосовых скорлупок, моток бечевки, бамбуковые планочки. Тихонько переплыли к бамбуковой роще, для чего пришлось стаскивать лодку. Вроде недалеко плыть. Но Каналова так плещется при этом, что, наверное, весь остров перебудет. И двинули при свете луны на бывшую плантацию. Никаких сторожей и постовых я не заметил. Впрочем, понятно, местные по ночам в лес не суются. Даже те, кто в нем живут. Ибо сыкотно, духи там всякие лесные, демоны и прочая хтонь. От поваленных гивей ниже пришлось спускаться по веревкам, склон там уже довольно крутой. Нога поскользнется, и как раз до моей базы докувыркаешься, если где в густой растительности не застрянешь. Надрезы на новых гивеях делали со стороны океана. Так их не должно быть видно из джунглей. Кокосовые чашки для сбора латекса постарались тоже приладить так, чтоб со стороны ничего не вызывало подозрения. А чтоб увидеть, что плантация вновь работает, придется спускаться ниже, что без тех же веревок дело весьма экстремальное. Под конец веревки, по которым спускались от бывшей плантации, стянули к себе и привязали к гивеям уже накрепко, чтобы обеспечить себе доступ снизу, сразу с базы, минуя все эти заплывы к бамбуку, потом серпантине вверх по менее крутому, чем здесь склону. А утром, как рассвело, я вновь устроил тренировку совместно с Каналова. Сегодня он уже не сетовал на судьбину и не роптал, дескать, а ему-то зачем? Но ровно до того момента, как я после круговой объявил ему, что с сегодняшнего дня он, под моим чутким руководством, начинает изучать нырялку. «Зачем это, скат? Я не человек глубин». «Я тоже?» — скривился я. «Ты другое дело. Ты...» и задумался. «А ты не другое?» — внимательно вгляделся в лицо бывшего воина я. «Ты ведь тоже сейчас не человек войны, не человек глубин. Ты даже не человек сетей, как я». «Да и ты на человека сетей не очень-то похож», — усмехнувшись, отпарировал Каналу. Но потом скуксился. Видимо, мои слова все же зацепили. «Мы оба с тобой изгои, Каналуа. Мы оба». «Ты нет», — словно отрезал парень. Я вздохнул. «Ладно», — махнул я рукой. «Давай пока оставим этот спор. Посмотрим на дело с другой стороны. Ты меня сопровождаешь. Ты для меня, считай, обеспечивающий. И если что пойдет не так...» Я намеренно сделал паузу. Парень не реагировал. «Один раз ты меня спас», — продолжил я. «И я за это тебе благодарен. Очень». «Я объяснял, почему», — недовольно заметил Каналуа. «Но в следующий раз ты сам можешь остаться под водой». Я словно не заметил его реплики. «Чтоб спасать Каналуа, надо уметь нырять самому. И не хуже, чем тот, кого ты спасать собрался». «Если мы оба утонем, значит, это наша судьба», — философски заметил бывший воин. «Блядь!» Взорвался я криком. «Даже думать не смей мне спихивать все на судьбу! Неудачники и лентяи валят все на судьбу! Да на высшие силы! Сам, только сам! И виноват во всем сам! И если чего добился, сам, понимаешь? Сам!» На лице Каналуа не дрогнул ни один мускул. «Как скажешь, Скат!» Пожал он плечами. «А я скажу, да иди ты нахер!» Я махнул рукой. «Короче, я плавать, а ты...» Махнул рукой, пошел к воде. Потом, резко успокоившись, развернулся, подошел вплотную к парню. «А я-то думал, Каналуа, что ты хочешь стать тем, кто убьет подводного демона», — проговорил нарочито безразличным голосом. «Станешь тем, кто не срется жиденького от страха при одном упоминании о них, а тем, кто на них охотится и убивает». «Убивать — работа людей войны», — прищурился Каналуа. Легкая тень обиды легла на его лицо. «Так-то, салага!» — внутренне ухмыльнулся я. «Ха!» — я скривился пренебрежительно. «Люди войны сражаются и убивают других людей. И хорошо, если это такие же войны!» — качнул головой. «Слабаки они против морских дьяволов!» — поправился. «Демонов! Слабаки и сусунки!» На лице Каналуа туда-сюда катанулись желваки. Прищур стал сильнее. «Никто не в силах справиться с подводными демонами», и уперся в мой ироничный взгляд. Пауза затянулась. Потом бывший воин неуверенно выдал. «Так это ты. Ты и сам, наверное, подводный дух». «Ага, морской дьявол». Но вслух ничего не сказал, продолжая паузой давить на нерв подопечному. «У меня не выйдет!» Наконец крикнул он. Я молчал. «Я боюсь глубины! Я не был рожден для этого!» «А я был рожден, чтобы выращивать батат», — негромко заметил я. «А что касается страха глубины, ты же был воином. В душе ты им и остался. Разве есть что-то, с чем ты не справишься? Тем более с моей помощью». Каналуа резко отвернулся. «Подумай об этом, боец», — сказал я ему в спину мягко. «И как только что-то надумаешь, дай мне знать. Я сделаю из тебя нового человека». Завтракали остатками каракатицы. «Пожалуй, нужно набить еще рыбы». Я скорее рассуждал вслух, чем советовался, не забывая при этом жевать. «И поменять на батат. Овощи нам необходимы, а то на одних морепродуктах мы с тобой почки посадим. И давай-ка сегодня за бананами сходим. Хочется уже чего-нибудь помимо рыбы». Каналуа пожал плечами. «Надо так надо. Сходим. Или сплаваем». «Короче, боец», — озадачил я парня. «Мне от тебя нужна... как бы назвать-то? Пик-не-пика. Короче, что-то типа наконечника. Материал — какое-нибудь твердое дерево. Длина...» Я мысленно прикинул возникшую ночью идею. Показал руками сантиметров 20. «Вот такая». «Я могу сделать из каменного дерева», — подумав, сказал Каналуа. «И еще». Я принялся чертить на песке. «Сделаешь ровно посередине кольцевую канавку», — пояснил. «Это чтоб линь крепить. А от нее вот такой продольный пас к хвостовику. То есть еще канавку, чтоб в нее линь убирался и не выступал. Понятно?» Судя по взгляду, назначение пазов для Каналуа осталось загадкой. Но, тем не менее, он твердо кивнул. «Хорошо, а теперь бери ведро». Я кивнул на бамбуковую посудину с ручкой. «Пошли за латексом, только тихо. Не надо, чтобы нас засекли, долбанные земляки». Потом я озаботился еще кое-чем. Для начала проверил бамбуковую брагу, подновил водяные затворы. Пусть еще стоит, бродит. А затем вбил в песок пару высоких бамбуковых кольев, растянул растяжками и натянул меж них тонкую бечевку. «Пускай пока на солнышке повисят, повялятся», — пояснил я каналу, подвешивая уже хорошенько просоленные тушки. «Тут хорошо, ветерок всю мошку должен сгонять, а вечерком мы их еще и закоптим». Наконец, оставив каналу на хозяйстве, я взял лодку и погреб в деревню. Надо предупредить партнера, что завтра я буду готов устроить для старших показуху. Сделать еще, конечно, надо много чего, но, думаю, за день управимся. Пока греб, с сожалением подумал, что поздновато я вспомнил про старый добрый способ соления рыбы. Сейчас, при разговоре с Ириаху, или, к примеру, завтра для старших, было бы хорошим ходом бросить, так сказать, на весы принятия решения пару балыков. Пробуйте. Вы тут рыбу лишь жарите да солите. А как вам такое? Но не успел, значит, не успел. А в деревне вовсю шел праздник. Это я понял еще когда подгребал к пляжу. Вся береговая черта оказалась уставлена лодками, словно рыбаки забили на лов. Одна большая лодка показалась странно знакомой. Подождите-ка. Достаточно широкая, да еще с выступающими спереди и сзади короткими штевнями. «Ба! Да это ж ученическая лодка! А рядом? Ну точно, маленькая лодочка деда. В смысле, наставника. А кажется, я знаю, что это за праздник». В деревне было многолюдно и шумно. На площади какое-то подобие базара устроили. Рыбаки и даже некоторые люди земли притащили свои товары. В основном, конечно, рыбу, батат, проса. Возле дома вождя я заметил самого руководителя племени, правда, еще без атрибутов власти, ожерелья и короны. Наверное, время официальной части еще не пришло. Рядом с ним высился Ситу, собственной персоной. Довольный, цветущий, словно командование только что премию выписало. В три оклада. И очередную памятную висюльку на грудь. За фигурой отца глубин потерялся дед. Наставника, выглядевшего словно именинника, я сразу-то и не заметил. Вождь и Ситу о чем-то разговаривали. Дед периодически пытался вставлять реплики. С моего места было не слышно, но что-то не похоже, чтобы хоть кто-то на них реагировал. Неподалеку от старших, не прям рядом, шагах в двух-трех, маячил Кай. Тоже светящийся, словно начищенный олимпийский рубль. Грудь наследника украшали две косые полосы. Вернее, должны были украшать. Но сейчас на месте знаков красовались багровые, воспалившиеся рубцы. Понятное дело, совсем недавно получили по дополнительной лычке. За спиной Кая я увидел Олеки. Покалеченный пацан с уже вполне заросшими рубцами на лице крутился подле наследничка. Ха, и все. Привычной свиты не видать. Впрочем, с Тайпином понятно. А где Хори? Где зубоскал Мака? Я даже Айхи не вижу. Как-то. «Слышь, пацан!» Я схватил за плечо парнишку, что хотел было шмыгнуть мимо меня. «Что происходит?» Тот попытался вывернуться и умчаться дальше, но из моих пальцев уже не так-то просто выскользнуть. Даром, что ли, ежедневно на них отжимаюсь. Худое плечико как в капкан попало. «Пусти!» Еще раз дернулся Шустрила. «Расскажи сначала, или...» Я демонстративно вгляделся в лицо пацану, изобразил разочарование. «Да ты ж, наверное, не знаешь ничего». «Чё-то я не знаю!» — состроил горделиво обиженную мордаху пацан. «Всё знаю! Сегодня праздник. Вождь сказал, что никто не работает. А вечером будет большой костёр, будет еда, а мужчины будут плясать». «Вот удивил!» — насмешливо хмыкнул я. «Это и так каждому ясно. Ты мне лучше скажи, если, конечно, знаешь. Все ученики стали ныряльщиками». «Не, куда там?» — протянул пацанёнок. Сердце кольнуло досада. Но мелкий уже продолжал. «Одному ученику ногу откусили, еще одного выгнали, бестолковый оказался, а еще одного посланец морских демонов убил». Последнее он выпалил, выпучив глаза. «Бестолкового, говоришь, выгнали?» — фыркнул я, сдерживая смех. «Ну ладно. А остальные? К «Кстати, а ты Хача знаешь? Сына старого Иего Хапаты». Но ответить пацанчик не успел. «Скат?» Я обернулся. Воспользовавшись моментом, мелкий вывернулся и умчался в толпу. Впрочем, мне он был уже не нужен. «Хэч, дружище!» Я раскинул руки. «Здравствуй, брат!» Невысокий, худощавый паренек радостно повторил мой жест, и мы обнялись. «Ну-ка, дай на тебя посмотреть!» Я чуть отстранился. «Ну вот, поздравляю!» На груди Хэтча багровели по паре новых косых черты, в дополнение к первым, символизируя его переход из учеников в людей касты глубин. «Ну что?» — подмигнул я ему. «Ты теперь настоящий ныряльщик?» «Не совсем». Тот сделал попытку скрыть радость за напускной озабоченностью. Типа, вторая отметка, уже пройденный этап. «Теперь надо первую жемчужину принести». Не получилось. Хэтча, что называется, перла по полной. Рот постоянно стремился растянуться до ушей, а глаза сверкали, как под препаратами. «Ерунда, братишка!» — одобрительно хлопнул я его по плечу. «Смог пройти испытание, смог пройти учебку. Значит, и с жемчугом у тебя все будет в порядке». «Спасибо, спасибо, брат. А пойдем к моим, а? К родителям. Нас на сегодня-завтра отпустили, мы же...» Голос все-таки дрогнул. «Мы ж теперь в другой касте. Сито говорит, что теперь каста для нас семья. Пока своей не обзаведемся». Он вздохнул. «А я вот не могу. Не могу сказать, что мама и папа теперь для меня чужие люди». Я уж было хотел согласиться на посиделки. Все-таки не виделись-то сколько. Но в голове словно молния ударила. «Ряху, завтрашняя показуха». «Слушай, брат...» Я замялся. Очень не хотелось отказывать пареньку. Но у меня было дело. И от этого дела, между прочим, зависела моя дальнейшая судьба. «Я сейчас не могу. Я сегодня занят. Понимаешь, дела... А, блин, короче, ты завтра еще здесь? Тогда сам и увидишь». «Понимаю». Хэтч слегка приуныл. «Слушай», — не удержался я, — «а как там наши? Ну, в смысле, ребята?» «Дед сказал, что все молодцы. Всех взяли в касту». «А девочки все?» «Да». Теплая улыбка коснулась губ Хэтча. «Все». Он чуть помялся, хотел было что-то сказать. «Знаешь, мы...» Но я уже задавал следующий вопрос. «А что это я нашей красавицы с Каем не вижу?» Спросил больше для проформы, оттягивая свой главный вопрос. Но ответ удивил. «А Айха с Каем поругалась». Ошарашил меня новостью Хэтч. «Прямо на следующий день, как ты уплыл». «Чё это так?» Спросил, чувствуя, как вытягивается лицо. «Я не вникал». Состроил извиняющуюся физиономию приятель. «Слышал, как она орала на Кая, что ей такой трус не нужен, и что-то про настоящих мужчин». Честно говоря, не обратил на эту фразу никакого внимания. Я против воли сглотнул, откуда-то взявшийся комок, подступивший к горлу. «Руйха? Руйха?» Вдруг смутился паренек. «Руйха, ну, с ней все хорошо». Но я уже не слушал. Ибо только что, возле одного из торгующих, прямо у разложенных на земле глиняных горшков, заметил знакомую фигурку. И несмотря ни на что, несмотря на все сказанное, все мысли, что посещали иногда ночами, сердце вновь затрепетало. Несколько шагов. Отодвинул с дороги попавшегося худощавого рыбака. «Привет!» Остановился я у девушки за спиной. Руйха обернулась. «Блин, какая же она красавица!» Волосы уложены во что-то сложное, но я-то помню, как они развиваются под водой и как они рассыпаются по ложу. На шее тонкая нитка бус из нескольких маленьких кусочков кораллов. Платье из ткани, кстати, куда лучше, чем то, что дарил Хаяти и ее жених. Хоть оно и скрывало фигуру, платье здесь просто кусок ткани. Но я-то помню все ее волнующие обводы. «Скат?» В глазах сначала мелькнуло удивление, но затем взгляд стал холодный и отчужденный. «Что тебе?» «Тынь!» В груди лопнула одна нитка у туго натянутого каната. «Я просто рад тебя видеть», — все еще улыбаясь, сказал я. «Не могу сказать того же», — холодно произнесла девушка. «Что ты хотел?» В груди разом порвались еще несколько прядей каната. «Не знаю». Из головы словно вымели веником все здравые мысли. «Просто поболтать, может, погуляем?» «Мне не о чем с тобой разговаривать, Скат», — устало проговорила она. «Мы уже все с тобой обсудили. Тогда, помнишь?» «Какие-то вопросы?» — донесся со спины знакомый голос с торжествующими ироничными нотками. Неспешно обернулся. «Привет, Кай!» — широко улыбнулся я наследничку. «Что ты тут делаешь, крысеныш?» Кай подошел ко мне вплотную. «А ты кто такой, чтобы мне вопросы задавать?» Шагнул я ему навстречу. Теперь мы почти касались друг друга. Кай в попытке смотреть сверху задрал голову. Выглядело смешно, поскольку за прошедшее время я все же немного подрос, и хоть и не немного, но набрал массы. «Ты все просрал, крыса!» Понизив тон почти до шепота, проговорил прямо мне в лицо ухмыляющийся Кай. «Ты ведь мог!» Он качнул головой. «Мог стать следующим после моего отца главой касты! Но теперь им буду я! Слышал?» «Да подавись!» — вернул я усмешку. «Больно надо!» «А еще...» Голос Кая снизился до шепота. Он наклонился и продолжил говорить мне уже на ухо. «Я не только забрал у тебя будущее место отца глубин. Ха! Я забрал у тебя женщину!» «Тынь!» У натянутого, как струна каната, в груди лопнули еще пряди. Осталась последняя нить. Надежда, что Кай сейчас врет, стараясь побольнее меня уязвить. Наследник снова выпрямился, так, чтобы видеть мое лицо. В глазах его плескалось торжество и превосходство. Я неторопливо обернулся к Руйхе. Уже другими глазами взглянул на бусы и дорогое платье. А потом я наткнулся на ее взгляд, и последняя нить не выдержала. Канат лопнул. Как удержался и не погасил наглую ухмыляющуюся морду Кая прям тут же? Не знаю. Наверное, все-таки многолетний опыт пересилил подростковые гормоны. «Это же отличная новость!» — слепил я на своем лице радостную улыбку. «Когда свадьба? В смысле обряд? Приглашать не нужно, скорее всего, буду занят. Но цветы постараюсь прислать». Отступил на шаг так, чтобы видеть обоих. Хмурящуюся Руйку и слегка обалдевшего Кая. Еще раз улыбнулся. «Будьте счастливы! А теперь простите, дела! Честь имею!» И непроизвольно вскинул открытую ладонь к виску. Развернулся. Взгляд наткнулся на растерянную физиономию Хэтча. «Кат, прости, я не успел сказать». «Да брось ты, брат!» Я хлопнул его по плечу. «Нормально все. А сейчас прости, мне надо к Ириаху». «Кому?» «А-а-а!» — сообразил Хэтч. «Сообразил и я, что имя ему знакомое. Хэтч ведь из рыбаков. Кстати, его же отец — гребец на лодке моего подельника. Дела у меня с ним». Бросил я приятелю и пошел сквозь толпу к знакомому дому. Но до дома Ариаху я так и не добрался. «Стой!» — резкий окрик стеганул в спину. Первая мысль была о Кае, но спустя буквально миг я понял — это уже не он. К тому же два воина забежали вперед и наставили на меня копья. «Опа! Одного я узнал моментально. Это ж молодой, у которого я отнял копье». Пацанчик лыбился довольной физиономией и, пригнувшись, как и в прошлый раз, подтыкивал в мою сторону копьем. Правда, на этот раз он был не один. Вокруг меня быстро стала образовываться пустота. Я обернулся. Позади меня стояли еще два воина с палицами и серьезный ману. «Это что за нафиг?» — развел я руками. «Это из-за того мелкого, что ли?» Я показал себе за спину в направлении молодого. И ошибся. В следующее мгновение я рассмотрел рядом с Ману земляного дедушку, старейшину касты земли. «Убейте его!» — крикнул дедушка. «Отомстите за кровь моих людей!» «Обана!» — я перевел удивленный взгляд на Ману. «Похоже, начались проблемы».